имени СССР. После форсирования Одера я дал вправду небольшую заметку о партизанском отряде имени СССР, действовавшем в глубоком тылу самой Германии. Совинформбюро сообщил об этом отряде в одной из сводок, и я получил задание дать о нем очерк. Мне повезло. Я разыскал двух командиров, в расположении которых этот отряд пробился через фронт. Это были капитан саперов Алексей Кустов, участвовавший в форсировании 13 больших и малых рек, и майор-танкист из армии генерала Лелюшенко Сергей Наумов, трижды раненый и четырежды награжденный. Они описали, как все произошло. «Вы понимаете, обстановочка?» — говорил капитан простуженным голосом. «Обстановочка, можно сказать, пикантная. Ночью я кое-как на лодках, на бревнах, на досках, словом, как говорится, на подручных средствах, переправил своих хлопцев через реку. Но захватили с ладонь земли. Тут и его, майора Наумова, мотопехота к нам подоспела. Наладили уж паромный трос крепить. А немецкая оборона здесь, сами знаете, как густо насажена была. Пушек, пулеметов и этих, как бойцы наши называют, скрипух, шестиствольных минометов. Везде у них понатыкано. И каждая былиночка трехслойным огнем перекрывается. Ну и принялись они наш пятачок калашматить. Аж земля на дыбы. У меня народ крепкий, стрельбой их не испугаешь. Держим пятачок, а майор орудиями своих танков и самоходок с той стороны нас поддерживает. Словом, атаки кое-как отбиваем. Однако все жиже у нас огонь. Несу потери и боеприпасы на исходе. Только бы, думаю, до ночи продержаться, и вдруг слышу. Вы, капитан, в земле под берегом сидели и только слышали, а мне с той стороны с горки из танка все видно было. Дайте уж я продолжу, вмешался разговор майор Наумов. Вижу, над немецкими артиллерийскими позициями мины рвутся. Что такое? Откуда? У меня минометов нет. Что за чертовщина? И фрицы тоже заметили, что кто-то из их собственного тыла минами угощает. Верно. И оттого растерялись, должно быть. И обстреливать нас перестали, перебивает капитан. Ну, думаю, чтобы там у фрицев не происходило, будем тянуть канат. А сам высунулся из-за прибрежного гребня и вижу. Бегут от леска через болотце люди, кто в комбинезонах, кто в цивильном, кто в полосатых каких-то куртках. Бегут, стреляют и кричат «Ура!». И ведь немало, не одна сотня. Не понимаю, кто такие, откуда. Моим командую не стрелять. Да уж какая тут стрельба, видим свои, видим, они-то и есть наша выручка. И немцы растерялись, по ним не стреляют. Тут уж передние до моих саперов добежали, видим, на руках красные повязки, а на них СССР. Спрашиваю, кто такие? Выходит один из них. Большой такой, рыжий, краснолицый, представляется. Старшина партизанского отряда имени СССР. Чьи вы откуда взялись? Советские люди. Были насильно увезены немцами из родных мест, а кое-кто из пленных. Работали на химкомбинате, узнали, что Красная Армия наступает. Бежали, организовали отряд. С боем пришли сюда, к Одеру. И помню первое, что он у меня спросил, примут ли весь отряд в Красную Армию. Говорю, я сапер, в этих делах ничего не понимаю, но, наверное, примут. Услышали они это, примут, и такое ура дернули, что берега затряслись. Ведь вот советский человек. В 10 щелоках его вари, а он советским останется, обобщил заключение капитан Кустов. Историю отряда я на следующий день услышал от того самого большого рыжего человека, как он себя называл, старшины отряда Серафима Шумилина. До войны он работал в транспортном цехе на Мариупольском металлургическом заводе. Потом был угнан в Германию, стал остарбайтером номер 816 БИС в филиале фирмы И.Г. Фарбениндустрии. Этому человеку в одну из заварушек, вспыхнувших на заводе, заводские охранники разбили грудную клетку. Разговаривая, он то и дело захлебывается и в приступе кашля сплевывает в платок кровавую мокроту. «Не стану я говорить, как мне жилось в Немеччине», — рассказывал Шумилин. «Не лучше и не хуже, чем другим остарбайтерам. Для вестарбайтеров у них другие условия были. И бараки почище, и нары в один этаж, и даже посылки им с родины приходили. А у нас работа 10 часов в сутки. Еда, буряковое пойло, питье, морковный кофе». Словом, такая жизнь, что завидуешь тем, кто помер. За какой-нибудь клочок газеты, найденный в кармане, человек попадал в лагерь. А что такое лагерь, вы, наверное, знаете. И все-таки от вестов, у которых другой режим был, которые радио могли слушать, мы знали, что Красная Армия наступает. Ну, ждали, конечно, часы считали, скорее бы. А потом стало заметно, что у немцев что-то неладно. Шоссейка на запад близко от нашего комбината идет. Так вот, видим мы, на шоссейке беженцы – машины с каким-то добром. И все туда, вглубь страны. Поняли, у немцев дела плохи. Решили, пора. И когда англичане на город налетели, мы, осты, воспользовались суматохой и с чугунинами, с кирпичами бросились на охрану. Сняли ее, похватали ее оружие и бежали. Бежало человек 200. Ночью в лесу собрались обсудить, что дальше делать. Решили организовать партизанский отряд. Назвали его «Отряд имени СССР». Решили пробиваться через леса Саксонии и Нижней Силезии навстречу Красной Армии. В первую же ночь, располагая всего лишь несколькими винтовками, разведка отряда совершила налет на маленькую товарную станцию, где стоял состав с боеприпасами и снаряжением. Охранники бежали, побросав с перепугу оружие. Постепенно вооружаясь, отряд имени СССР стал двигаться на восток. По пути он рос, в него вливались все новые и новые люди. Бежавшие военнопленные, каких немало в те дни бродило по Германии, остарбайтеры с маленьких заводов, из поместья и ферм, которых отряд освобождал. Потоки беженцев, двигавшиеся с востока к центру Германии, заполнявшие дорогу, теснившиеся в деревнях и городах, помогли отряду стать неуловимым. Он шел, оставляя повсюду свои визитные карточки, подожженные под Калау артиллерийские склады, взорванный шоссейный мост через Шпрее, два виадука, обрушенные на Рейхс-автобан, имперскую дорогу, по которой машины могут идти двумя встречными потоками по четыре в ряд, разгромленная автоколонна с какой-то аппаратурой, эвакуированная с химических заводов, большое крушение на железной дороге Дрезден-Котбус, десятки больших и малых дел – вот вехи продвижения необычных партизан по Германии. К линии фронта отряд подошел хорошо вооруженным. Имелось не только личное оружие и гранаты, но и минометы. Закончив рассказ, Серафим Андреевич вновь захлебнулся приступом кашля с каким-то хрипом и свистом, исторгавшимся из его разбитой груди. Прокашлившись, вытер кровь с губ и испарину с лица. Он явно был тяжело болен, но о болезни даже говорить не хотел. Что-то около 300 его людей уже было мобилизовано в Красную Армию и отправлено в запасной полк. Его самого клали в госпиталь. Он уже был одет в красноармейскую форму третьего срока, которая просто-таки трещала на его могучей фигуре. Он тоже готовился воевать. Вот что удалось мне узнать, в конце концов, об этом отряде, о котором с такой надеждой думали когда-то русские девушки, невольницы Зофиенхалле.